Самое неприятное — есть несколько случаев со смертельным исходом. Ограбят, а потом выбросят из поезда на ходу. Свидетели установлены? Допрошены? Нет. Майор развел руками. Никто не заявлял. Вероятно, угроза расправы достаточно реальна. Боятся. Утром подберут трубу полотна, вмешался Виктор. Начинают разматывать дело. И все в песок. Надо помочь, товарищ комиссар. Пусть они продолжают работать у себя на железных дорогах, а город мы обеспечим сами. У ваших людей большой опыт и связи в городе, поддержал Виктора майор. А банда наверняка городская. Почему вы так думаете? Спросил Коля. Мы вышли на городской адрес, продолжал майор. Источник, от которого получены сведения, проверил по нашему заданию этот адрес. У хозяина, Панайотова, много ценностей, и среди них несколько колец с камнями. Они проходили по нашим материалам, их бандиты сняли с погибших. И еще, в этой квартире я был сам под видом монтера. У Панайотова отлично подобранная коллекция картин и гравюр. Я спросил, сами собрали? Говорит, от отца осталось. Я начал потом выяснять, врет. Его отец ничего не собирал. Очень ценные вещи там есть. Я в этом понимаю. Я ведь на фронт со второго курса Судиковского училища попал. Может быть, сразу подключим следствие? Коля посмотрел на Виктора. Вряд ли стоит, Николай Федорович. Виктор взял пакет. Позвольте. Он вынул первый лист, прочитал. Сегодня в 21:00 Панайотову придет продавец. Виктор посмотрел на Колю и добавил, тот самый, у которого куплены предыдущие вещи. Есть смысл встретиться, Виктор улыбнулся. Прошу подключить майора Рудакова. Втроем мы вполне справимся. Добро, кивнул Коля. У меня только один вопрос. Почему вы решили, что во всех случаях действует одна и та же банда? Ну, почерк схожий, товарищ комиссар, сказал Миронов. В тех случаях, когда они убивали людей, они это делали всегда одинаково. Сначала нож в спину, а потом под откос. Коля посмотрел на часы. Готовьтесь. Когда офицеры направились к дверям, Коля окликнул. Задержитесь, полковник. Прикрыв за Мироновым дверь, Коля взял Виктора под руку, подвел к окну. Маша уехала под Дмитров. Как по Савеловской? Не было таких случаев. Волнуюсь я все-таки, Витя. Были, помедлив, ответил Виктор. Два. Батя, ты зря не паникуй. Я сейчас позвоню в железнодорожную милицию, попрошу. Не нужно, перебил Коля. Неудобно, ступай. Виктор ушел. По Панайотову Виктор, Рудаков и Миронов поехали в 9:30. Машину поставили за полквартала от дома. Оставшийся путь прошли пешком. Вот он. Рудаков в последний раз сверился с адресом. Ничего, домик. Это был доходный дом дореволюционной постройки. В свое время он предназначался для богатых врачей-гинекологов, адвокатов и биржевых дельцов. Теперь в нем жили самые разные люди и наследники тех рабочих, которые заселили эти роскошные квартиры в первые дни революции, и ответственные работники с семьями. В нише на уровне 9-го этажа стоял рыцарь Тевтон с огромным двуручным мечом. «Окна Панайотова выходят во двор», — сказал Миронов. «Квартира большая, хорошо вставлена. Досталось наследство от отца. Тот был профессором медицины». «Ясно». Виктор огляделся. «Майор», — обратился он к Миронову, — «мы войдем, произведем обыск. Понятых сами найдем. А вы погуляйте на лестнице, посмотрите». Виктор и Олег на лифте поднялись на 5-й этаж, позвонили. Флажок звонка был сделан в виде языка льва, и Олег даже присохнул от удивления. «Надо же!» Из соседней квартиры пригласили понятых, двух аккуратных старичков. Они играли в шахматы и очень огорчились, когда Олег их позвал. «А доску мы возьмем с собой», — упрямо сказал один. «Все равно вы будете ковыряться часа два. Уж я знаю». «Откуда знаете?» — добродушно осведомился Виктор. «А я, молодой человек, до 24 года служил в ВЧК.